Глава 9. Я вижу четкий снимок. Бридж, я и мама. Мы стоим на лужайке перед уродливым арендованным домом, словно семья, с изумлением наблюдающая, как их имущество сгорает дотла. Только нет ни бранспойтов, ни пожарных. Есть копы и желтые ленты. Дешевая атласная вечерняя сумочка, которую Бридж откопала в стене, принадлежала женщине по имени Лиза Мари, в честь Лизы Мари Пресли. Собственная фамилия Пресли была на ее водительских правах. Вопреки традиции, она сохранила ее, когда вышла замуж. Считала, это единственное, что делает ее особенной. В ночь своего исчезновения, несколько лет назад, Лиза Мари месяц как развелась. Она сбежала с танцев в церкви Господа Милосердного, заметив, как во время медленного танца бывший муж поглаживал спину молоденькой регенши, только-только достигшей половой зрелости. Городские власти ставили на то, что пьяная Лиза Мари спрыгнула со скалы неподалеку от живописного места, где нашли ее старенький универсал. Но не ее тело. Бридж ставила на мистера Дули, которого однажды застукала. Явившись подстричь газон, что случалось еженедельно, он подглядывал за ней в окно ванной. Мой разум гудел, непривычно пустой, ни одной мысли, будто в теле нет ни единой косточки, ни единого голоса в голове, который мог мне что-нибудь подсказать. Мы сразу отнесли сумочку маме, которая позвонила старой приятельнице из морга. Мама сказала, что 4 явных черных пятна походили на отпечатки пальцев, которые ей случалось фотографировать на месте преступлений. Кровавые отпечатки. Спустя несколько часов двое полицейских, заручившись помощью приятелей из местного бара, ковыряли кирками трещину в подвальном полу, потому что мама сказала, что насчет этого места у нее предчувствие. Всех охотничьих собак и немецких овчарок на милю в округе подрядили обнюхивать задний двор. Это было не по правилам, и множество выводов было сделано поспешно, но принесло результат. Под трещиной в подвале было пусто. Прежде чем сдаться, 4 мужчин долго долбили то, что оказалось нетронутой грязью из начала времен. Бордер-колли Берти нашел Лизу Мари в сумерках того же дня. Ее закопали под прелестной розовой кальмией в дальнем углу заднего двора. Той самой, к которой мама запретила нам подходить, потому что каждая частица этого растения ядовита. Его нельзя трогать, тащить в рот. Оно настолько агрессивно, что если на цветок сядет пчела, тычинки распрямятся и прихлопнут ее пыльником. У мамы всегда был нюх на то, что могло убить нас или причинить нам вред. Это оказался не мистер Дули, который сразу же указал на одного арендатора. После него мы снимали дом третьими по счету, кочующего шахтера, который задолжал ему больше $1000 и сидел за изнасилование в 3 округах. Когда мы стояли на лужайке и смотрели, как черный мешок с трупом заносят в катафалк, а наше будущее катится под откос, мы ничего этого не знали. Но Буба Ганс знает больше нашего. Он выплескивает в гостиную моей матери последний яростный пассаж. Жутковато, не правда ли? Экстрасенса, в детстве обнаружившего труп в стене, приглашают принять участие в расследовании, которое может обнаружить ребенка, также замурованного в стену. Первая наглая ложь. Лизу Мари нашли не в стене. Я не имела никакого отношения к ее обнаружению. Дело не закрыли бы никогда, если бы не дохлая крыса и невъедливость моей сестры, ни разу не экстрасенса. И Лиза Мари продолжала бы вечно кормить ненасытный ядовитый куст. Виви Буше и впрямь ясновидящая? Или просто воспользовалась ужасной историей из своего детства? Продолжает он. В своем ли она уме? Или изображает ученого, а сама верит в вуду? Мошенница, которая ищет внимание. И это тело в стене. Вам не кажется, что все подозрительно ловко сошлось? Я яростно выдергиваю AirPods из ушей. В своем ли она уме? Изображает ученого? Мошенница? Это перестает напоминать болтовню шизанутого подкастера, который больше не может перемалывать одно и то же. Погодное оружие Джо Байдена, евгенический заговор Билла Гейтса, вампирскую природу принца Чарльза. Такое ощущение, что все спланировано заранее, против меня. И кто-то хочет пробить лед в громком деле Лизи Соломон, использовав меня в качестве лома. Его бешеная паранойя питает мою. Буба Ганс сотрудничает с полицией, с мэром, Джессом Шарпом, Майком. На кону мое профессиональное благополучие. Есть тайны, которые я хотела бы оставить при себе. Тайны, которые могут повредить научной карьере, над которой я так усердно трудилась. Наука не постоянна. Сегодня ты ходишь в любимчиках, завтра все изменится. Даже в мире высоколобых идей и умников с научными степенями верят самому напористому, самому громогласному, тому, кто умеет привлекать фонды. Я до сих пор не берусь за чтение опубликованных статей, не предположив изначальной предвзятости или искажения данных в пользу своей теории. Виновен, пока не докажешь обратное, потому что заинтересованность есть всегда. Я пытаюсь убедить себя, что почти все, на чем Буба Ганс хочет хайпануть, можно почерпнуть из старых журналов People, вирджинских газет или воспоминаний назойливых соседей, которые продолжили перемывать нам косточки после того, как мы удрали, словно беженцы с карнавала. На самом деле это не важно. Важно то, что все давно успели об этом забыть, а Буба Ганс окончательно заврался. За последние 18 лет 3/4 домов в квартале Форт-Уэрта, где я выросла, поменяли владельцев. Вывеску от руки в окне нашей гостиной давно сняли за ненадобностью. Мамина клиентура постоянно росла. На меня больше не показывали, как на рыжую чудачку в больших очках, вытащившую из-под колес сынка местных богатеев. Или на одну из дочерей гадалки, раскрывшей убийство в Вирджинии. Или на кого угодно еще, кроме женщины, которой нравится уединяться в пустыне, чтобы изучать инопланетные луны в форме картофелины. Что до моих коллег, то, насколько я знаю, они понятия не имели о моем прошлом. Пока Буба Ганс не решил препарировать меня без анестезии в прямом эфире. Еще один труп с содранной кожей в его лаборатории, который не удастся зашить обратно. Мысль упадническая. Разве не противоречит она тому, о чем я твержу юным талантам, посещающим обсерваторию? Не я ли учу их не отступать перед хулиганами, драться, если тебя задирают, не бояться быть собой, эксцентричными, чудаковатыми, отвергнуть мир соцсетей? Не я ли заявляю им, что еще не все потеряно, что у нас еще целых 2 миллиарда лет, чтобы изменить эту обожествляющую знаменитостей воинственную культуру Йети, пока солнце не превратит землю в кусок угля? Не я ли уговариваю их скептически относиться ко всему, кроме науки, побеждавшей эпидемии, посылавшей на Марс беспилотный вертолет, позволяющий транслировать футбольные матчи из-за океана и писать сообщения итальянской бабушке? Я неохотно вставляю в ухо один наушник, как будто с одним вместо двух мне будет проще это вытерпеть. Голос Бубы становится елейно сладким. На надгробии Лизы Мари Пресли на голубом хребте выгравированы слова «Ни печали, ни тоски, ни тревог». Ее родители взяли их из старого госпела Элвиса «В долине покой». Я попробую исполнить его в прямом эфире. Прошу вас, где бы вы ни были, даже если вам покажется, что я нагнал мрачности, склонить голову в честь всех пропавших сыновей и дочерей на этой земле. Густой бас переливается, словно жидкий уголь. Очень проникновенный голос, глубокий, способный проникать в самые уязвимые места. И ничуть не мрачный, В самый раз для церковного хора в небольшом городке. Эхо пульсирует, как будто Боб и Ганза целый хор, как будто в каждом доме по соседству выкрутили звук на полную мощность, как будто мои коллеги по обсерватории транслируют музыку в межзвездное пространство, посмотреть, понравится ли инопланетянам больше, чем нам, слушающим сейчас Чака Берри, который зажигает «В Джоне будь хорошим». Способность Бубы Ганза источать ненависть, а затем подлизываться к Господу, кажется мне особым коварством. Хорошо известно, что он объявил расстрел в Сэнди-Хук постановкой, поддержал смертную казнь для женщин, сделавших аборт, зачитал имена умерших от СПИДа под песню «Квин» «Еще один повержен в прах», а потом помолился. Все, не могу больше. Ни секунды. Я выключаю звук. Вот только Боба Ганс продолжает напевать. Я слышу каждое слово, хотя не знаю текста. Выключаю телефон. Поет. Слуховая галлюцинация? Мама была с ними на короткой ноге. Захожу в гостиную. Здесь слышно лучше. Музыка доносится сквозь щель в нижней части окна, которая не закрывается до конца. Я распахиваю входную дверь. Черные ботинки, на носке правого немного красной кладбищенской глины. Глок в кобуре кажется частью тела. Выражение лица, которое Джесс Шарп явно берег для меня. Он протягивает мне телефон, и я вижу на экране Бобу Ганза, который держит палец как пистолет. У виска — картинка из его подкаста, его шоу на радио «Сириус», его последнего бестселлера и с электронного рекламного щита, который висит на каждой игре далласских ковбоев. Видео закончилось. Этот образ Боба Ганс с продюсером решили сделать таким же общим местом, как американский флаг. Он продолжает с подвыванием выдавать из динамика телефона своего лучшего Элвиса. «Мне кажется, я вижу, как шевелятся узкие губы, хотя это невозможно. Передо мной фотография. Боба Ганс распевает о том, что Господь призовет его домой, о добрых медведях, ручных львах, о ночи, черной как море, о долине, где он обретет покой. Джесс Шарп на моем крыльце с лицом черным, как море».